И вдруг, — рассказывала Рут, — вдруг раздался такой металлический лязг, точно на каменный пол уронили щит, но вроде как приглушенный, будто бы он доносился далеко из-под земли, потому что, понимаете, под домом был огромный подвал, где хоронили всех из этого рода. А минутой позже она уже стояла в дверях, высокая, закутанная в саван фигура леди Магдалины Ашер. И на ее белых одеждах была кровь, потому что она целую неделю пыталась выбраться из гроба, потому что ее, сами понимаете, похоронили заживо. «Живыми ведь часто хоронят», — пояснила Рут. «Из-за этого и советуют написать в завещании не хоронить меня, пока не прижжете мне подошву до красна раскаленным железом. Если я не очнусь, тогда порядок, можете начинать хоронить. А с леди Магдалиной так не сделали. А у нее был просто каталептический припадок, и очнулась она уже в гробу. А Родерик слышал ее все эти дни, но почему-то никому про это не сказал. И вот она пришла, вся белая, в крови, стоит, шатается на пороге. А потом она издала ужасный крик и рухнула к нему в объятия, и он тоже закричал, и... Но тут поблизости в кустах раздался громкий треск. Прямо на тропе перед нами вырос во тьме огромный черный силуэт. Рут отчаянно завопила, словно Магдалина и Родерик вместе взятые, вцепилась мне в руку и спрятала лицо у меня на плече. Призрак фыркнул. Рут взвизгнула снова. В ответ опять раздалось фырканье, затем удаляющийся стук копыт. «Лошадка заплутала», — сказал я. Но колени у нее подкосились, и если бы я не поддержал ее и не опустил потихоньку на землю, она бы упала. Наступила долгая тишина. «Может, хватит сидеть в прахе?» — пошутил я. «Давай пойдем дальше. А что бы вы сделали, если бы это правда было привидение?» — наконец спросила она. «Я бы удрал и не возвращался, пока все не кончится». «Что значит кончится?» — спросила она. «Ну, ты же знаешь, что бывает с теми, кто увидит привидение», — ответил я. «Они или умирают на месте от страха, или сидеют, как луни, сходят с ума». Но она не рассмеялась, как я думала, а обозвала меня чудовищем и ударилась в слезы. Слишком драгоценен был темный сгусток, выпавший в осадок из ее чувственного настоя под влиянием лошади. А также пой собственной фантазии, чтобы так легко с ним расстаться. Ну, знаешь, огромные леденцы на палочке, которые дети лежат целый день напролет. Ну, таким был ее испуг, забава на целый день. Она намеревалась взять от него все, лизать и лизать, пока не доберется в конце до самого сладкого. Мне понадобилось битых полчаса, чтобы поднять ее на ноги и привести в чувство. Когда мы пришли домой, ей уже давно пора было спать, и она отправилась прямиком в свою комнату. Я боялся, что ее замучат кошмары, но ничего подобного. Спала без задних ног, а утром спустилась к завтраку веселая, как жаворонок. Однако этот жаворонок не забыл пой, по-прежнему интересовался червяками. После завтрака мы с ней выбрались на охоту за гусеницами и нашли нечто действительно потрясающее — большую личинку бражника, зеленую в белых пятнышках, с рогом на конце. Рут ткнула ее палочкой, и бедная тварь в приступе бессильной злобы и страха выгнулась сначала в одну сторону, затем в другую. «Он корчится, корчится!» — восторженно нараспев продекламировала Рут. «Мерзкую пастью испуганных гаешь, алчно грызет, и ангелы плачут, и червь искаженный багряную кровь ненасытно сосет». Но теперь кристалл страха был не больше камушка на 20-долларовом кольце, какие дарит невестам в день помолвки. Картины смерти и разложения, которые она смаковала прошлой ночью ради их собственной горечи, превратились сегодня всего-навсего в приправу, и пряный аромат этой приправы мешался со вкусом жизни, лишь слегка дурманя девчушке голову. «Мерзкая пасть», — повторила она и снова ткнула зеленого червяка палочкой, «мерзкая пасть», и в приливе восторга запела изо всей мочи: «Если б ты была единственной на свете...» Между прочим, прибавил Риверс, знаменательно, что всякая крупная резня в качестве побочного эффекта сопровождается этой гнусной песенкой. Ее придумали в Первую мировую войну, вспомнили во время Второй мировой и распевали с перерывами, пока шла бойня в Корее.